Глава 24. Да уж. Вот теперь я точно понимаю, почему эту пещеру так боятся все местные жители. Если бы я знал, что здесь можно встретить сразу двух яволодов, точно бы не подписался на это приключение. Ладно, не время шутить даже мысленно. Надо ведь как-то разобраться, кто из них самозванец. Если мы с Новиком дружно зарубим настоящего яволода, это будет фиаско. Однако различить их сложно. Одно дело рубить змей или вытаскивать стояно из завала, и совершенно другое — разговаривать сразу с двумя нашими командирами. «Вы так и будете глазеть или попытаетесь хоть что-нибудь предпринять?» — бросил нам левый яволод. «Не слушайте его. Он вас просто провоцирует», — помотал головой правый. «Спросите меня все, что угодно. Я отвечу на любой ваш вопрос. Он точно не может обладать той же памятью, что и я». «Хорошая идея. Я как раз собирался с этого начать». «Что ты мне предложил перед тем, как вы направились в пещеру?» — спросил я. «Помнишь наш разговор в палатке?» «Конечно, помню. Предложил сделать тебя командиром другого...» — хором произнесли оба лидера. «Другого отряда скитальцев». А затем крикнули друг другу. «Эй, а ты откуда это знаешь?» «Плохие дела», — прошептал я Новику. Похоже, эти иллюзии куда сильнее, чем мы думали. Противник умеет читать не только страхи, но и мысли. Так мы яволода проверить не сможем. Вы же понимаете, что он специально попросил вас задать вопрос? Произнес левый. Решил воспользоваться чтением моих мыслей. Вот ведь сволочь. Ну-ну, давай, пугай их еще больше, хмыкнул правый. Так они точно никогда не поймут, кто из нас настоящий. А чего мы с тобой время зря тратим? Может, просто продолжим наш бой? Рано или поздно настоящий все равно выиграет. Их спор резко перерос в очередную схватку. Вот только наблюдать за их битвой было бесполезно. Определить настоящего яволода по свойственным ему движениям точно не выйдет. Кто бы из них двоих ни был иллюзией, двигается он точно так же, как и оригинал. С помощью вопросов различить эту парочку тоже не выйдет. Если бы система не заблокировала почти все мои способности, я бы смог воспользоваться диагностическим взглядом. Тогда бы мне удалось узнать, кто из яволодов имеет настоящее органическое тело, а кто плод вражеской магии. Придется действовать иначе. Искать иной способ. Интересно, как вообще так вышло, что к яволоду пришла иллюзия в его же собственном лице? Чего он так в себе боится? Кроме того, наблюдаемая мной ситуация кардинально отличается от того, что происходило с Новиком и Стояном. Эти двое полностью сдались своему страху, а яволод с ним сражается. Что-то здесь не так. «Новик, посторожи пока Стояна», — попросил я. «А ты куда?» — напрягся парень. «Попробуй разобраться с этими двумя в одиночку». Я прошел к центру пещерного зала, туда, где шла бесконечная дуэль, а затем решил рискнуть. Сделать то, чего от меня оба яволода уж точно никак не ожидают. Рванул вперед прямо в то место, где должны столкнуться их мечи. Они уже сделали замах, но я прекрасно знаю, как работает мышечная система человека. У них есть время остановиться. Я буду следить за обоими. Настоящий яволод меня не ударит, а вот второй может. И атаку одного из них я точно смогу парировать. Однако моему плану не суждено было сбыться. Они оба опустили оружие. Сделали по шагу назад. Что ж, ничего страшного. Это был план А. Но у меня есть еще несколько идей в запасе. Одна из них точно сработает. «Лад, куда ты лезешь?» — рявкнул один из них. «Хочешь, чтобы я тебя в капусту порубил?» «Тихо!» — прикрикнул я. «Если продолжите сражаться, порубят вас, а не меня». Мы с Новиком об этом позаботимся. Может быть, даже воспользуемся бомбами Стояна, чтобы похоронить вас под завалом. — Так дерзайте, — хмыкнул правый яволод. — Чего ж вы тогда ждете? Раз вам мозгов не хватает, чтобы понять, кто из нас настоящий, валите обоих. — А он дело говорит, — усмехнулся левый. — Вот уж не думал, что соглашусь с этим ублюдком. Видимо, он и вправду мыслит в том же русле, что и я. «Да, скорее всего, именно так и есть», — я улыбнулся. «Вы оба мыслите одинаково. Но на следующий вопрос ответ сможет дать только один из вас». «Отлично, они клюнули оба. Именно этого я и добивался. Всего один вопрос может решить исход этой схватки. Я положил ладонь на рукоять бойма. Как только один из них даст неправильный ответ, я сразу же нанесу удар. Есть только один способ обмануть самозванца, который умеет читать мысли. «Не знаю, кто из вас двоих настоящий», — начал я. «Но на этот вопрос самозванец точно ответить не сможет». «Итак, мастер Яволод, возможно, вы уже поняли, что нас атакует маг или монстр, способный доставать из нас самые потаенные страхи. Расскажите же, почему перед вами предстал ваш двойник? Чего же вы так боитесь в самом себе? Откуда взялся этот страх?» Один из Яволодов побледнел. На его лице заиграли желваки. Он стиснул зубы, зрачки расширились. Он был в ужасе от моего вопроса и не смог на него ответить. Зато второй с легкостью смог дать правильный ответ. «Хочешь знать правду, Лад?» «Да без проблем. Когда моя магическая сила пробудилась, произошел один неприятный инцидент. Больно это признавать, но я совершил очень тяжелое преступление перед собой, перед семьей и перед Богом. Я своими руками...» Договорить правый Яволод не успел. Мое тело среагировало автоматически. «Нужно действовать быстро, пока самозванец не опомнился». Я извлек бойма из своих ножен и срубил голову одному из двух лидеров скитальцев. Тому, кто смог дать правильный ответ. «Лад!» — проорал Новик. «Что ты натворил? Он же ответил на твой вопрос. Почти ответил». «Да ну, правда, что ли?» — усмехнулся я, затем убрал свой меч в ножны. «Настоящий Яволод даже перед лицом смерти не рассказал бы о своих слабостях и страхах». «Твою ж мать, Лад!» Единственный оставшийся в живых Яволод даже меч выронил из своих рук. «Захотелось обозвать тебя мелким засранцем, но не могу. Ты ж так вымахал за последние несколько месяцев. Ха-ха!» «У вас истерика, мастер?» — приподнял одну бровь. «Истерика?» «Да я, черт тебя раздери, счастлив! Я и подумать не мог, что ты сможешь избавить меня от этого нахала». «Лад, ну ты даешь!» — расхохотался Новик. «Я уж было подумал, что ты решил ударить наугад. Ну что, господа, теперь мы можем продолжить путь к остальным. Уверен, что Радка и Радогос совсем рядом. А тебя, Лад, я отблагодарю позже, когда выберемся отсюда. Думаю, тебе понравится, что...» Я резко рванул вперед, моментально выхватил бойма из ножен и пронзил сердце второму Яволоду. Целился точно, чтобы убить его одним ударом. «Лад!» — заорал Новик. «Что ты натворил?» «Да замолчи уже!» — прикрикнул на Новика я. Яволод упал на холодный камень. Попытался достать меч из своей груди, но не смог. «За что?» — прохрипел он. «Зачем ты меня?» И жизнь в его глазах угасла. «Все. Оба сражающихся повержены. Представляю, как Новик ошарашен моим поведением. Ничего страшного. Скоро он поймет, зачем я убил обоих Яволодов. Он обязательно поймет». Прошел мимо двух тел к другому концу зала. Там среди грибов лежало еще одно тело. Заметить его было трудно, но я хорошо оценил обстановку, прежде чем вступать в бой. «Тащи Стояна сюда, Новик!» «Настоящий Яволод все это время был здесь», — заявил я. «Да, именно этим враг и пытался нас обмануть. Он научился. Понял, что я теперь умею стирать иллюзии, а потому создал двух Яволодов вместо одного». «Он поддался мне под конец, Новик», — объяснил я. «Поддался, чтобы я убил одного и поверил другому, понимаешь?» «Не знаю, как ты до этого догадался, но я... Я до сих пор в себя не могу прийти. Ты сумасшедший. Чего ты это взял?» «Здравым умом до этого дойти нельзя». «Но если тебе так удобно, можешь считать меня сумасшедшим», — усмехнулся я. «Но на деле все куда проще». Правду я Новику рассказывать, само собой, не стану. Чтобы докопаться до истины, мне пришлось использовать все планы. Все, что я продумал. По отдельности ни один из них ни за что бы не сработал. Но вот все вместе они выдали идеальный путь к решению проблемы. Я действительно был уверен в том, что Яволод не стал бы рассказывать о своих страхах. Поэтому и прибил одного из двух иллюзорных клонов. Однако после этого не последовало никаких сообщений от системы. Ранее она все время предупреждала меня, что нашему врагу стало хуже. А тут тишина, будто я не добил эту иллюзию. Но сразу после убийства ложного Яволода я прошел чуть дальше и заметил, что тело нашего настоящего лидера скрыто среди светящихся грибов. Тогда-то я и понял, что враг адаптировался. Решил обмануть нас всех. Если бы продолжили путь с одним из ложных Яволодов, скорее всего, он возил бы наш нож в спину. Эти иллюзии не бесплотны. Они могут наносить урон. Я уже убедился в этом, когда боролся со змеями. Сообщение от системы пришло лишь после того, как я добил все иллюзии. Противник? Витальность 300 из 1000. Просыпайся! Несколько раз шлепнул настоящего Яволода по щекам. Ран у тебя нет. Можешь вставать. Хватит уже разлеживаться. Не успел я закончить свою фразу, как Яволод тут же вскочил на ноги. Не как человек, а как настоящий зверь. Я даже не заметил, как он это сделал. Он тут же потянулся к своему мечу, но быстро оценил обстановку и понял, что сражаться ему не с кем. «Чтоб у меня потроха выпали!» — выпалил он. «Я что, попал в пекло?» До этого момента я ни разу не слышал, чтобы жители этого мира упоминали про пекло. Раз Яволод вдруг о нем заговорил, значит, все-таки здесь это место упоминается. Если не ошибаюсь... В славянском язычестве именно так называли ад. Все же наши миры во многом схожи. Хотелось бы мне посмотреть, как будет выглядеть этот мир через 1000 лет. Может, и здесь появятся телефоны, интернет и прочие блага цивилизации. Нет, мастер Яволод. До пекла вам еще жить и жить, улыбнулся я. Добро пожаловать в реальный мир. Насмотрелись кошмаров, да? Хватит шутить надо мной, огрызнулся Яволод. Вообще-то эта тварь заставила меня чувствовать то, что испытывали эти поганые копии. Зараза! Яволод потер шею, затем пощупал область слева от грудины. Ты мне башку снес, лад! А затем еще и сердце проткнул. Не за что. Всегда рад помочь. Сухо ответил я. Вот теперь передо мной точно настоящий Яволод. Вечно ворчащий злобный комок ненависти. Именно так и выглядит наш настоящий лидер. «Ох, и хитрожопый же ты, лад!» — массируя виски, пробурчал Яволод. Грохнул двух самозванцев и даже не подумал, что один из них мог быть настоящим мной. «Хватит ныть!» — не удержался я. «Нам еще двух человек нужно спасти, забыли?» «Мне удалось собрать команду обратно. Мне, а не вам. А Радко с Радагостом провели в этих пещерах уже больше суток. И это очень большая проблема. Не представляю, что с ними могло случиться за это время. Новик чуть не удушил себя всего за полчаса. Стояна сдавила стеной, и даже после освобождения он до сих пор не пришел в сознание. С Яволодом все еще круче. Врагу пришлось создать сразу две иллюзии, чтобы навредить нашему лидеру. Честно, не уверен, живы ли Радко с Радагостом. Прошло слишком много времени, сообщил соратникам я. Но бежать отсюда мы не будем, даже если убедимся, что они мертвы. Нам еще предстоит отомстить той твари, что заняла эту пещеру. — Согласен, — кивнул Новик. — Такое нельзя прощать. Будь то человек или монстр, мы его прикончим. — Верно ведь, мастер Яволод? — А меня спросить забыли? Послышался еще один голос. Это был Стоян. Он уже пришел в себя и даже смог подняться на ноги. — Уж простите, эта сволочь сжала мой ум. Я ни слова сказать не мог, только сейчас оправился. «Рад слышать, что ты в порядке, Стоян», — кивнул я соратнику. «Не представляешь, из какой задницы нам пришлось тебя вырезать». Пошутил бы я про геморрой, но нет рядом друзей-хирургов, которые поймут эту шутку. «А вы думаете, что я ничего не заметил? Да хрен там! Я...» Дальше пошла целая волна ругани, которую Стоян долго не мог остановить. Но в итоге все же взял себя в руки и выпалил. «Всего раз! Один раз я оказался под таким завалом. Еще в детстве. Батька меня повел в горы, и нас с ним завалило. Не думал, что это событие мне еще раз аукнется. «Прости, если давлю на больное», — замялся Новик. «Что с отцом-то в итоге случилось?» «А сам как думаешь?» — вздохнул Стоян. «Сгинул он. Я мелкий совсем был. Меня не убило, но здорово пришибло. Один камень по голове ударил, второй по спине. С тех пор терпеть не могу все, что связано с горами и пещерами. Зараза!» — выругался он. Я ведь с тех пор и расти толком перестал. Только попробуйте поржать над этим. Клянусь, всем по мордам раздам. Мы промолчали. Теперь понятно, почему Стоян такой низкий. Дело не в генетике. Он ведь был ниже меня еще несколько месяцев назад. А я за это время успел вырасти сантиметров на 30. Скорее всего, дело в его травме. Удар по позвоночнику повлиял на развитие костей. А травма головы могла быть связана с повреждением гипоталамуса, отдела головного мозга, который отвечает за колоссальное количество функций, в том числе и за рост молодого организма. «Знаете, у меня тоже есть один страх», — вскоре произнес Яволод. «Я никогда никому об этом не рассказывал, но...» Он посмотрел мне в глаза, затем резко отвел взгляд. Помолчал и лишь после этого добавил. «По моей вине погиб мой брат». Стоян с Новиком не знали, как реагировать на это откровение. Только я знал, что ответить Яволоду. «Продолжайте, мастер», — попросил я. «Лучше побороть свой страх до того, как мы пойдем дальше. Так у нас будет больше шансов, а мы все поймем и никому не расскажем. Думаю, все, кто оказался в этой пещере, уже это поняли». «Я убил», — простонал Яволод. По его лицу потекли слезы и сопли. «Убил своего брата, Однобрюшкового». «Однобрюшкового? Наверное, он имеет в виду брата-близнеца». «Это многое объясняет. Поэтому мне пришлось столкнуться сразу с двумя Яволодами». Видимо, он давно держал это в себе. Возможно, с самого детства. У меня проснулась магия. И в тот момент я не умел ее контролировать, признался лидер. Корни, которые я призвал, убили моего брата. Порвали его тело. Проклятье! Я думал, что уже похоронил это в своей памяти. А эта сволочь вытянула из меня всю эту дрянь. Заставила меня вспомнить. Все в порядке, мастер, спокойно кивнул я. «Никто из нас не раскроет эту тайну. Новик, Стоян и я, мы все понимаем, что вы не были виноваты в том, что случилось. Вы были ребенком и не могли контролировать свою магию. Забывать это не надо. Вам просто стоит это принять, как данность. Я не учился на психиатра, но в университете мы проходили ряд циклов на эту тему. Да чего вспоминать университет? Бесполезная трата времени. Настоящее знание я получил уже на работе. Научился общаться с людьми. Стал психологом, не имея должного образования. И так происходит с любым хорошим врачом. Если даже обычный терапевт не имеет навыков психологии, грош ему цена. Спасибо. Коротко, но с благодарностью произнес Яволод. А теперь пойдемте. Пора задать жару той твари, что заставила нас страдать. Мы вытащим отсюда наших друзей любой ценой. Да, хором воскликнули мы. И продолжили путь. Я повел своих соратников, потому что начал чувствовать, где находится источник магии страха. Видимо, я нанес ему так много урона, что мой навык психической регенерации начал давать мне ощущение врага, чувство приближения к нему. И вскоре мы вновь погрузились в абсолютную тьму. Под нашими ногами хрустели кости. Мы шли по трупам давно погибших воинов. Но все же добрались до обители существа, что захватило сеть этих пещер. Даже с пропитанными светящейся кислотой мечами разглядеть что-то во мраке было очень сложно. Мы оказались в последнем зале, заваленном тоннами костей. Витальность 300 из 1000. Противник обнаружен. Чтобы определить тип противника, необходимо собрать больше информации о мире. «Я знаю», — выдавил из себя Яволод, когда услышал крик в другом конце зала. «Я знаю, что это за тварь. Готовьтесь, друзья». «Одна ошибка, и мы погибнем. Банши! Это чертова банши!»